и в неопределенной, неутихающей черной тоске. Он страшно осунулся, нос и скулы заострились, лицо пожелтело и сморщилось, глаза потеряли осмысленность, в них жило постоянное лихорадочное напряжение. В коридоре послышали шаги, кто-то громко спросил: «Зорницын тут?» Дверь распахнулась. На пороге палаты появился начальник лагерного режима Шальной. Придерживая пальцами полы халата, он осторожно приблизился к кровати. Ситников моментально подсунул ему табуретку. «Как живешь, можешь, Зорницын?» — спросил Шальной и, не слушая ответа художника, продолжал. «Вышел тебе ответ из канцелярии самого министра внутренних дел. Слушай, я прочитаю». Шальной вынул из портфеля аккуратный бланк. «Вот, слушай, Зорницын, министр внутренних дел отвечает, что ты осужден правильно, и дело твое пересмотру не подлежит. Заявление твое, значит, оставлено без последствий. На, распишись». Шальной достал из кармана авторучку и тут же заметил. Зеленоватая бледность покрыла лицо Зорницына. Беспомощно отвисла его нижняя челюсть. Лихорадочное напряжение в глазах исчезло. Вертикальные складки у губ обозначились резче. Забинтованные руки приподнялись и упали. «На, распишись!» «Он не может расписаться! Разве вы не видите?» — строго сказал Ситников. «Ах, да, да, вижу. Когда выздоровеет, тогда распишется». Шальной торопливо поднялся и, не глядя на больных, покинул палату. «Дружище, плюнь на все», — пробормотал Ситников, склоняясь над неподвижным Зорницыным. «Больше мужества, Федя». «Эх, ма, надеялся на свободу, а снова тюрьма», — вздохнул Девяткин. Напрягая все тело, Зорницын приподнялся, сел на кровати, слабо пошевелил окровавленными бинтами, сдвинул брови, попросил Ситникова: «Позови Паризека». Санитар Паризек вошел в палату неслышно, будто на цыпочках. Это был странный, ко всему равнодушный, все презирающий человек, на кривых ногах, с подвернутыми к бокам руками. Белое длинное лицо, иссеченное красными жилками, большие голубые неподвижные глаза угнетающе действовали на больных. Особенно раздражали его тонкие брезгливые губы да пренебрежительные сухие пальцы, постоянно пересчитывающие друг друга. Кроме обычных санитарных обязанностей, у Паризека была еще одна. Умершим нужно было отпечатать на бумажном листке пальцы и привязать к левой руке бирку. На бирке обозначались фамилия, имя, отчество, статья, срок и дата смерти заключенного. «Чего тебе надо, Зорницын?» — спросил Паризек звонким и чистым голосом, так не шедшим к его мраморному лицу и неподвижным глазам. «Скажи доктору Шехтеру, я согласен на операцию». Зорницын опрокинулся на спину. Паризек пошевелил локтями, поиграл пальцами, брезгливо ответил: «Абрам Львович ушли на вольный поселок. Они будут только послезавтра, потому что завтра выходной. Из-за твоей прихоти я их тревожить не стану. Паризек, ты все-таки паразит, выругался Ситников. Паризек пренебрежительно пожал плечами и неслышно исчез за дверью. Мохнатые сумерки заволакивали тумбочки, кровати, больных, притаившихся под пыльными одеялами. Ситников лег, не раздеваясь, пристроив около себя костыли, готовый встать по первому зову Зарницына. Художник вытянулся во весь рост со скрещенными на груди руками и уставился в белевшее окно. Прежнее лихорадочное выражение появилось в расширенных зрачках его. Ситников молча следил за художником, пока он не погрузился в сон. Под утро Ситникова разбудил мучительный, режущий крик Зарницына. «Барельеф! Барельеф! Что с тобой, Федя? Что с тобой?» Ситников без костылей, подпрыгивая на одной ноге, добрался до кровати художника. Зарницын разрывал на руках бинты и разбрасывал их вокруг себя. «Все горит, все горит. Жди и надейся, жди и надейся, жди и надейся». В полголоса бормотал он. «Федя, почему ты снимаешь бинты?» Ситников опрокинул голову Зарницына на подушку. «Он душил меня, схватил за горло и начал душить». Зарницын пошевелил черными пальцами. «Не ерунди, Федя, никто тебя не душил». «Барельеф душил, барельеф!» С ужасом воскликнул Зарницын и затих. С отвратительной медлительностью проходил этот день в седьмой палате. Зарницын метался в бреду. Температура у него подскочила до 41. Лишь вечером Ситников умолил Паризека, и тот отправился за доктором Шехтером. Абрам Львович осмотрел почерневшую до плеча правую руку художника, сердито спросил: «Почему не сказали вчера, а теперь что? Принеси шприц и камфору, Паризек». «Есть ли надежда, доктор?» — робким шепотом спросил Ситников. «Никакой заражения крови», — шепнул на ухо Ситникову Абрам Львович. «Скоро все кончится». Шехтер нервно развязал тесемки халата и вышел. Зарницын застонал, медленно открыл глаза. На пепельных губах появилась печальная улыбка. «Покурить бы!» Эта тихая просьба ударила в сердце Ситникова. Он заковылял к двери, позвал санитара. Паризек достал из консервной коробки махорочную цигарку, из кармана деревянную бирку. На ней уже было написано: «Зарницын Федор Иванович, статья 58, пункт 8. Умер 15 марта 1951 года». «Закури, Зарницын». Паризек зажег цигарку, сунул ее в губы художника и быстро привязал бирку к его левой руке. Зарницын уронил руку на край кровати. Бирка закачалась, как маятник. Добрая печальная улыбка перебежала с губ на сухие морщинистые щеки, остановилась на потухших глазах. Горящая цигарка выпала из губ на небритый подбородок, но Зарницын уже не почувствовал ожога. Печальная улыбка еще долго не уходила с его окоченевшего лица.